Ганс Христиан Андерсен. Лён. Лён цвёл чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже ещё нежнее. Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует. Дети от этого хорошеют. Хорошел и лён. «Все говорят, что я уродился на славу», — сказал лён. «Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста. Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь». Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает. Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех! «Да-да-да», — сказали колья изгороди, — «ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, видишь, какие мы сучковатые». И они жалобно заскрипели. «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец». «Вовсе не конец», — сказал лён. «И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик. Я чувствую, что расту и цвету. Я счастливее всех на свете». Но вот однажды явились люди, схватили лён за макушку и вырвали с корнем. Больно было. Потом его положили в воду, словно собрались утопить, а после того держали над огнем, как будто хотели изжарить. Ужас, что такое! «Не вечно же нам жить в своё удовольствие», — сказал лён. «Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь».